Приложение третье. Ибн Фадлан о похоронах Руса. Цитируется по изданию. Путешествие Ибн Фадлана на Волгу. Перевод и комментарии Ковалевского под редакцией Крачковского. Москва, Ленинград, 1939 год. Ахмад ибн Ал-Аббас ибн Фадлан. Арабский путешественник второй половины X века, побывавший в 921-922 годах на берегах Волги и оставивший воспоминания об этом путешествии. Фадлан был секретарем посольства, возглавляемого Сусаном Ар-Расси. Посольство было отправлено в Волжскую Булгарию арабским халифом Ал-Муктадиром в ответ на просьбу правителя Булгарии Алмуша о помощи против хазар и о консультациях по вопросам исламской веры и дальнейшему прозелитизму среди булгар. Фадлан в Булгарии видел отряд купцов-русов. Он описал их образ жизни, одежды, украшения, внешний вид, верования и погребальный обряд русов. В связи с описанным Ибн Фадланом обрядом погребения знатного руса актуален вопрос об археологических свидетельствах пребывания скандинавов на территории Волжской Булгарии. Таковые существуют. В 1870-1890 годах была исследована курганная группа у села Балымер. Здесь, в 20 километрах к югу от Болгара, в небольшой группе из 25 насыпей на берегу Волги, на высокой береговой террасе были открыты погребения, имевшие прямые аналогии с курганными древностями Средней Швеции эпохи викингов, Бирка и раннегородскими памятниками Древней Руси, Тимирева, Гнездова, Шестовицы и другие. 15 раскопанных курганов имели куполообразную форму, высоту насыпи до 0,9 метра, ширину до 8,5 метра. Зафиксированы остатки кремации на месте на уровне горизонта. В двух случаях кремация совершена на невысокой подсыпке. Один из курганов, номер 13, выделяется богатством погребального инвентаря. На удлиненно-овальном кострище размером около 4 на 1,5-2 метра, мощностью до 11 сантиметров, здесь найдены согнутый пополам меч типа Е, глиняный сосуд, за пределами кострища поясная и уздечная бляшки, остатки кожаной поясной сумки с бронзовыми деталями гарнитуры, кресало, кремень и железный футляр для трута. Примечательно, что после сожжения кострище частично было сгребено к центру. Измайлов, подробно исследовавший материалы этого погребения, исходя из вытянутой овальной формы кострища достаточно крупных размеров, не исключает присутствие здесь лодки или ее части во время сожжения, хотя ладейные заклепки не фиксируются, либо не сохранились в погребальном костре. Примечание. Измайлов. Балымерский курганный могильник и его историко-культурное значение. Средневековая Казань. Возникновение и развитие. Казань, 2000 год, страницы 191-194, конец примечания. Это погребение и вся группа курганов достаточно узко датируются первой половиной X века. Уже Спицын интерпретировал эти курганы как скандинавские, принадлежащие русам, приходившим в Волжскую Болгарию для торговли. Примечание. Спицын. Венгерские вещи X века в России. Известие археологической комиссии, 1914 год, выпуск 53, страница 107. Конец примечания. В целом облик погребального инвентаря кургана номер 13 Балымерского могильника сходен с так называемыми дружинными курганами Древней Руси. Обряд порчи оружия традиционно признается скандинавским этническим индикатором и типичным обрядом, характерным для дружинных погребений. Резко выделяясь на фоне местных погребальных традиций Волжской Булгарии, балымерские курганы, как считают некоторые исследователи, стоят ближе всего к погребениям Ярославского Поволжья, Тимирева, Михайловская, Петровская. Примечание. Казаков. Культура ранней Волжской Булгарии. Москва, 1992 год. Страница 106. Измайлов. Балымерский курганный могильник и его историко-культурное значение. Средневековая Казань. Возникновение и развитие. Казань, 2000 год. Страница 197. Конец примечания. И еще прежде говорили, что они делают со своими главарями при их смерти такие дела, из которых самое меньшее – это сожжение. Так что мне очень хотелось присутствовать при этом, пока, наконец, не дошло до меня известие о смерти одного выдающегося мужа из их числа. И вот они положили его в его могиле и покрыли ее крышей над ним на 10 дней, пока не закончили кройки его одежд и их сшивание. А это бывает так, что для бедного человека из их числа делают маленький корабль, кладут его мертвого в него и сжигают его корабль, а для богатого поступают так. Собирают его деньги и делят их на 3/3. 1/3 остается для его семьи, 1/3 употребляют на то, чтобы для него на нее скроить одежды, и 1/3, чтобы приготовить на нее набит, который они будут пить в день, когда его девушка убьет сама себя и будет сожжена вместе со своим господином. А они, всецело предаваясь набиду, пьют его ночью и днем, так что иногда один из них, кто-либо из них, умирает, держа чашу в своей руке. И если умирает главарь, то говорит его семья его девушкам и его отрокам: «Кто из вас умрет вместе с ним?» Говорит кто-либо из них: «Я». И если он сказал это, то это уже обязательно, так что ему уже нельзя обратиться вспять. И если бы он захотел этого, то этого не допустили бы. И большинство из тех, кто поступает так, это девушки. И вот когда умер этот муж, о котором я упомянул раньше, то сказали его девушкам, кто умрет вместе с ним. И сказала одна из них: «Я». Итак, поручили ее двум девушкам, чтобы они оберегали ее и были бы с нею, где бы она ни ходила, до того даже, что они иногда мыли ей ноги своими руками. И принялись они, родственники, за его дело, кройку одежды для него, за приготовление того, что ему нужно. А девушка каждый день пила и пела, веселясь, радуясь будущему. Когда же пришел день, в который будет сожжен он и девушка, я прибыл к реке, на которой находился его корабль. И вот вижу, что он уже вытащен на берег, и для него поставлены 4 подпорки из дерева, материала хаданга, белого тополя, и другого дерева, и поставлено также вокруг него, корабля, нечто вроде больших помостов, амбаров из дерева. Потом корабль был протащен дальше, пока не был помещен на эти деревянные сооружения. И они начали уходить и приходить, и говорили речью, которой я не понимаю. А он, мертвый, был далеко в своей могиле, так как они еще не вынимали его. Потом они принесли скамью и поместили ее на корабле, и покрыли ее стеганными матрацами и парчой византийской, и подушками из парчи византийской, и пришла женщина-старуха, которую называют ангел смерти, и разостлала на скамье постилки, о которых мы упомянули. И она руководит обшиванием его и приготовлением его, и она убивает девушек. Я увидел, что она ведьма большая и толстая, мрачная, суровая. Когда же они прибыли к его могиле, они удалили в сторону землю с дерева, с деревянной покрышки, и удалили в сторону это дерево и извлекли его, мертвого, в изаре, в котором он умер. И вот я увидел, что он уже почернел от холода этой страны. А они еще прежде поместили с ним в его могиле набит и некий плод и тунбур. И так они вынули все это, и вот он не завонял, и не изменилось у него ничего, кроме его цвета. Итак, они надели на него шаровары и гетры, и сапоги, и куртку, и хафтан парчевый с пуговицами из золота, и надели ему на голову шапку, калансуву из парчи, соболевую. И они понесли его, пока не внесли его в ту палатку, кабину, которая имеется на корабле, и посадили его на матрац, и подперли его подушками, и принесли набит, и плод, и благовонное растение, и положили его вместе с ним. И принесли хлеба, и мясо, и луку, и бросили его перед ним, и принесли собаку, и разрезали ее на две части, и бросили в корабле. Потом принесли все его оружие, и положили его рядом с ним, буквально к его боку. Потом взяли двух лошадей и гоняли их обеих, пока они обе не вспотели. Потом они разрезали их обеих мечом и бросили их мясо в корабле. Потом привели двух коров, быков, и разрезали их обеих также, и бросили их обеих в нем, корабле. Потом доставили петуха и курицу, и убили их, и бросили их обоих в нем, корабле. А девушка, которая хотела быть убитой, уходя и приходя, входит в одну за другой из юрт, причем с ней соединяется хозяин данной юрты, и говорит ей: «Скажи своему господину, право же я сделала это из любви к тебе». Когда же пришло время после полудня, в пятницу, привели девушку к чему-то, что они уже раньше сделали наподобие обвязки, больших ворот, и она поставила обе свои ноги на руки, ладони, мужей, и она поднялась над этой обвязкой, обозревая окрестность, и говорила нечто на своем языке, после чего ее спустили, потом подняли ее во второй раз, причем она совершила то же действие, что и в первый раз. Потом ее опустили и подняли в третий раз, причем она совершила то же, что сделала те два раза. Потом подали ей курицу, она же отрезала ее голову и забросила ее голову. Они взяли эту курицу и бросили ее в корабле. Я же спросил у переводчика о том, что она сделала, а он сказал: «Она сказала в первый раз, когда ее подняли: „Вот я вижу моего отца и мою мать“. И сказала во второй раз: „Вот все мои умершие родственники сидящие“. И сказала в третий раз: „Вот я вижу моего господина сидящим в саду. А сад красив, зелен, и с ним мужи и отроки, и вот он зовет меня, так ведите же к нему“. и они прошли с ней в направлении к кораблю. И вот она сняла два браслета, бывших на ней, и дала их оба той женщине, которая называется Ангел Смерти. А она та, которая убивает ее. И она, девушка, сняла два ножных кольца, бывших на ней, и дала их оба тем двум девушкам, которые обе перед этим служили ей. А они обе дочери женщины, известной под именем Ангела Смерти. Потом ее подняли на корабль, но еще не ввели ее в палатку, кабину. И пришли мужи, неся с собой щиты и деревяшки, и подали ей кубком набит, и вот она пела над ним и выпила его. Переводчик же сказал мне, что она прощается этим со своими подругами. Потом дан был ей другой кубок, и она взяла его и затянула песню, причем старуха побуждала ее к питью его, и чтобы войти в палатку, кабину, в которой находится ее господин. И вот я увидел, что она уже заколебалась и хотела войти в палатку, кабину, но всунула свою голову между ней и кораблем. Старуха же схватила ее голову и всунула ее голову в палатку, кабину, и вошла вместе с ней, девушкой. А мужи начали ударять деревяшками по щитам, чтобы не был слышен звук ее крика. Причем взволновались бы другие девушки и перестали бы искать смерти вместе со своими господами. Потом вошли в палатку шесть мужей и совокупились все с девушкой. Потом положили ее на бок рядом с ее господином, и двое схватили обе ее ноги, двое обе ее руки, и наложила старуха, называемая Ангелом Смерти, ей вокруг шеи веревку, расходящуюся в противоположные стороны, и дала ее двум мужам, чтобы они оба тянули ее. И она подошла, держа в руке кинжал с широким лезвием, и вот начала втыкать его между ее ребрами и вынимать его, в то время как оба мужа душили ее веревкой, пока она не умерла. Потом подошел ближайший родственник этого мертвеца, взял деревяшку и зажег ее у огня. Потом пошел задом, затылком к кораблю, а лицом своим, зажженная деревяшка в одной его руке, а другая его рука лежала на заднем проходе. Он, будучи голым, пока не зажег сложенного дерева, деревяшек, бывшего под кораблем. Потом подошли люди с деревяшками, кусками дерева для подпалки, и дровами, и с каждым из них деревяшка, лучина, конец которой он перед тем воспламенил, чтобы бросить ее в эти куски дерева, подпал. И принимается огонь за дрова, потом за корабль, потом за палатку, и за мужа, и за девушку, и за все, что в ней находилось. Подул большой ужасающий ветер, и усилилось пламя огня, и разгорелось неукротимое воспламенение его, огня. И был рядом со мной некий муж из русов, и вот я услышал, что он разговаривает с переводчиком, бывшим со мною. Я же спросил его, о чем он говорил ему. И он сказал, право же он говорит, вы, о арабы, глупы. Это он сказал, воистину вы берете самого любимого для вас человека и из вас самого уважаемого вами и бросаете его в прах, землю, и съедают его прах и гнус и черви, а мы сжигаем его во мгновение ока, так что он входит в рай немедленно и тотчас. Тогда я спросил об этом. А он сказал, по любви господина его к нему, вот уже послал он ветер, так что он унесет его за час. И вот действительно, не прошло и часа, как превратился корабль и дрова, и девушка, и господин в золу, потом в мельчайший пепел. Потом они построили на месте этого корабля, который они вытащили из реки, нечто подобное круглому холму, и водрузили в середине его большую деревяшку хаданга, белого тополя, написали на ней имя этого мужа и имя царя русов и удалились.